Глава 32. Пятница, 26 октября 2018 года. В бокале зазвенел лед, оттеняя грохот волн, разбивающихся о дамбу. Одна из чаек, спящих на карнизах зданий рядом с доками, то и дело издавала протяжный вопль, который быстро подхватывали ее товарищи. Больше ничто не нарушало спокойствие этого вечера в Мундаке. Октябрьский день потихоньку угасал. Хулия посмотрела на Айтора, который отошел от них подальше, прижав к уху телефон. На его лице появилась дурацкая улыбка. Он разговаривал то ли со своей дочерью, то ли с падчерицей. И она задумалась, неужели она не захочет однажды испытать эти чувства? Будь проклят этот дамоклов меч биологических часов. Ее время на исходе. Завтра, может быть, уже слишком поздно. Хулия переживала, что пожалеет об этом, когда ничего уже нельзя будет поделать. Но ей было слишком страшно. Она не хочет больше страдать, она не сможет снова вынести этот ужас. «Невозможно это пить. Жжет, как в аду», — пожаловался Чема. «Пойду попрошу заменить. Попробуй свой». Хулия сделала глоток томатного сока. Официант переборщил с острым соусом. Губы покалывало. «Очень остро, но я могу это пить». Чема исчез в баре, и музыка, доносившаяся оттуда, пробудила у Хулии воспоминания о вечеринках времен ее юности. «Ну и мужики у нас!» «Бросили нас в одиночестве, а я только хотела произнести тост», — рассмеялась Сестеру, сдирая этикетку с бутылки пива. Это она предложила пропустить по стаканчику в Мундаке после работы. Почему бы им не отпраздновать арест банды наркоторговцев? «Наконец-то день без дождя. Говорят, что так будет все выходные. Не знаю, верить или нет», — заметила Сильвия, подняв банку пива ввысь. Они сидели на верхней ступеньке лестницы, откуда было можно спуститься к лодкам и траулерам в гавани. Хулия запрокинула голову. Легкий ветер с юга согревал эту ночь, а небо было почти чистым. «Давно пора. Этот дождь уже начинал надоедать», — согласилась она. «Надоедать?» — воскликнула психолог. — «Это просто невыносимо. С тех пор, как я сюда переехала, у меня кости ржавеют. Не знаю, какое доисторическое племя додумалось заселить эту местность, но они понятия не имели о хорошей жизни». Сестеру и Хулия рассмеялись. Сильвии нет равных, когда дело доходит до преувеличений. «Ну что вы смеетесь? Вам это кажется нормальным, потому что вы здесь родились, но это просто вредно для здоровья». «Сколько ты уже здесь?» — спросила Хулия. 3 года, а кажется, что вечность», — ответила Сильвия. Сделав глоток, Сестеро покачала головой. «Я бы в жизни не переехала в другой город ради парня», — сказала она, глядя на пришвартованные лодки. Сильвия положила ей на плечо свободную руку. «Не зарекайся. Я думала точно так же. Ну и посмотри, к чему это привело. Но это того стоило». Сестеро продолжала настаивать, что с ней этот номер не пройдет. Хулия не знала, что сказать. Ей не хотелось даже думать об этом, когда ее чувства в полном раздрае. «Хулия, у меня к тебе личный вопрос, если ты не против», — сказала Сестеро. «Давай». «Что творится между тобой и Чемой? Между вами искры летят, когда вы разговариваете». Хулия глубоко вздохнула. Она знала, что этот разговор рано или поздно состоится. «Мы встречались. Все было серьезно, или я так думала, но в одночасье все изменилось. Ему предложили работу в Интерполе, и больше его ничего не интересовало. Карьера здесь, карьера там. Он бросил меня, уехал в Брюссель, и больше я о нем ничего не слышала. Мне было тяжело это пережить». «От него не было ни слова?» — удивилась Сильвия. «Ни словечко, а потом нас внезапно назначили в одно и то же подразделение». Сестеру поморщилась. «Паршивая история, сочувствую». Я больше переживаю о том, как бы наши разногласия не повлияли на атмосферу в команде». «Ничего подобного. Кроме того, мне нравится, когда кто-то время от времени ставит его на место», — заметила Сестеро. Хулия расхохоталась. С карниза кинулась вниз чайка, заметив рыбу, плавающую вверх брюхом между двух лодок. Остальные не теряли времени. Они сорвались вслед за ней, и залив огласили крики хаотично летающих птиц. — Как давно это случилось? — спросила Сильвия. — 4 года назад. — И что ты теперь к нему чувствуешь? — продолжала психолог. — На редкость сложный вопрос. Что она чувствует к Чеме? Хулия открыла рот, собираясь сказать «ничего, все давно позабыто». Но, возможно, всего неделю назад, до того, как работа снова свела их, это было правдой. А теперь нет. Он вернулся, и самая глубокая рана в ее жизни снова кровоточит. «Все сложно», — ответила она, не желая вдаваться в подробности. «Сложно?» — возмутилась Сестеро. «Этого еще не хватало. Даже не думай о нем». «Я так понимаю, у тебя нет парня?» — со смешком спросила Сильвия. Сестеро потрясла головой. «Нет, друзья есть, парня нет. Я за секс и веселье. Никаких обязательств». Допив пиво, она мотнула головой в сторону бара. Оттуда шел Чема с томатным соком в руках. Этот разговор придется отложить до лучших времен. «Твой точно не нужно заменить?» — спросил он у Хулии. «Не понимаю, как ты можешь это пить? У меня во рту пожар». «Мне нравится такая острота». «А что Айтор? Все еще болтает по телефону со своей писательницей?» Чема оглянулся в поисках коллеги. Сестера указала на силуэт в дальнем конце дамбы. Судя по светящемуся экрану мобильного, он разговаривал по видеосвязи. «Наверное, общается с Сарой. Он делает это каждый день перед тем, как Лейре уложит ее спать». «Сколько ей лет?» 2,5. Сестера пришлось сделать подсчеты. «А я читала некоторые из ее книг», — заметила Сильвия. «Лейре Альтуна? Она вроде известная писательница. О чем ее книги?» «Детективы. Очень неплохие. Раньше, кажется, она писала женские романы». «Резкий поворот», — усмехнулся Чема и взмахнул рукой. «Смотрите, он закончил». Айтор подошел с довольным видом, застенчиво улыбнулся, чувствуя на себе всеобщее внимание, и наклонился за пивом. «Ну что, теперь все в сборе?» — спросила Сестер. «Я хочу, чтобы вы знали, как я горжусь группой, которую мне выпала честь возглавить. Вы лучшие. Убийство, наркоторговля, с чем мы только не столкнулись за последние несколько дней». Она подняла бутылку, будто бокал. «За нас! За отдел по расследованию особых преступлений!» Звон у стекла вторили крики чаек, которые продолжали ссориться на причале. Сестера про себя порадовалась, что вдовец Арасели Ариетта, который над ней издевался, теперь проведет долгое время за решеткой. Он был арестован в ходе операции против наркоторговцев с грузом наркотиков, и ему предъявят серьезные обвинения. Жаль, что его не будут судить за домашнее насилие, но, по крайней мере, он не останется безнаказанным. «За тебя, Сестеро! Без тебя мы бы не накрыли сеть Мейроса!» Хулия чокнулась с ней томатным соком. Чема, явно недовольный ее словами, скривился. «Нельзя поздравлять ее с тем, что она подвергла себя лишнему риску и самовольно отправилась в логово льва. Мы команда, и Сестера поступила неправильно», — возразил он. «Давай без нравоучений», — сказала Хулия. «Главное, что мы арестовали наркоторговцев. Хватит. Давайте просто наслаждаться успехом». В группе повисла напряженная тишина. К счастью, на помощь пришла Сильвия. «Какие планы на выходные? Вы вернетесь домой?» — спросила психолог, обращаясь к Айтору и Сестера. «Я останусь. Завтра поеду в монастырь, чтобы выяснить, почему Исабель Отера бросила все и уехала в Лурд. Айтор едет в Пасаю, Насколько я помню, в воскресенье у него конкурс красоты, — ответила Сестера, подмигивая другу. — Какой конкурс? — у Хулии отвисла челюсть. — Это был секрет, — протянул Айтор, щелкнув Сестера по плечу. — Ты что, модель? — Чема не верил своим ушам. — Вроде того, — со смехом сказала Сестера. — Ане, ну хватит, — упрекнул ее Айтор, но его глаза смеялись. — Какая из меня модель? Это Антоний, мой лабрадор. Я иногда вожу его на выставки. Хулия расхохоталась. И не только она. Айтор не обиделся, просто пожал плечами. Он уже привык к тому, что его хобби вызывает такую реакцию. — Иногда. Ну-ну. Не пропускает ни одного соревнования. Лейре запрещено в этом участвовать, — насмешливо добавила Сестеру. — А сама-то, — Айтор притворился обиженным, — ты рассказала им, что играешь на ударных. — Да вы просто полны сюрпризов, — воскликнула Сильвия. — Я играю в женской рок-группе со своими подругами Нагора и Алайя. Группа называется «Ламии». В баскской мифологии ламии — сверхъестественные существа, предстающие в образе красивых женщин. Вместо ног у них могут быть козлиные копыта, утиные лапы или рыбий хвост. — Это ведьмы? Кто ламии? Сестера не могла поверить, как можно прожить несколько лет в стране басков и не знать этого. Они что-то вроде русалок, только на поверхности. Они очень красивые, а вместо ног у них копыта. — Так они злые или добрые? — не унималась Сильвия. Сестеро задумалась. — Они себе на уме. Если их потревожить, они могут отомстить. Но тем, кто нуждается в помощи, они помогают. Так, например, они всегда помогали женщинам, которые рожали в деревнях. В целом, люди уважают их, даже боятся. Так что, знаете, будьте с нами очень осторожны. Смех полицейских нарушил ночную тишину. Потревоженные чайки улетели в сторону дамбы, подальше от веселой компании. — Еще по одной, — предложила Сестеро. Хулия кивнула. Она не возражала. Отличная была идея выпить после работы. Даже Чема расслабился и стал походить на того самого Чему, в которого она влюбилась, способного посмеяться над собой, а не скованного и зажатого узлом галстука. — Уже поздно. Давайте в другой раз. — Ну, конечно. Это Чема. — почудилась. — Ты когда-нибудь была в Сан-Хуан-де-Гастелугаче? — спросила Хулия у Сестеру. — Если хочешь, съездим туда завтра, после монастыря. Там здорово. И дракон на твоей шее оценит драконий камень из «Игры престолов». Эпизоды популярного сериала «Игра престолов», действие которых происходит на вымышленном острове Драконий камень, снимались на Гастелугаче. Сестеро дотронулась до татуировки и рассмеялась. «Да что вы все заладили, дракон да дракон! Вы ничего не смыслите в баскской мифологии! Но да, я буду рада съездить. Раз мы свободны, а дождя не предвидится, нельзя упускать такой шанс». «В субботу? Вы с ума сошли?» — вмешалась Сильвия. «Выберите другой день. С тех пор, как сняли сериал, по выходным туда устраивают настоящее паломничество». Хулия поморщилась. «Ты права. Съездим на следующей неделе, и Айтор сможет присоединиться». Айтор вскинул руку. «Эй, мы здесь не так надолго. Как только мы сможем доказать, что эти преступления — дело рук наркоторговцев, нас и след простынет».